Я так и не нашел времени, чтобы сказать, как любил ее. И все, что у нас есть, у тебя и у меня, так это именно оно, время. И если взглянуть на него, как на величайший дар, пожалованный человечеству, мы поймем, что здесь, на острове, мы оказались наедине с Августином в его келье и Монтенем в его башне. Мы избранные, привилегированные люди. У нас есть то, чего богатейший на земле человек жаждет сильнее всего и никогда не сможет купить. То, что Анри Бергсон почитал величайшим орудием Божьим, орудием пыток, насылателем безумия — время, океаны времени для жизни и становления. Выпадали дни, когда Нед, вспоминая эту речь, готов был подписаться под нее обеими руками и благодарил судьбу за свой арест и власть над временем, которую тот ему принес. В другие же минуты, чем больше он узнавал, тем пуще злился и артачился. «Вам известно, почему вы здесь, Бэйб?» — спросил он однажды. «Фу, Нед, это же так просто. Я здесь, потому что я сумасшедший. И все мы здесь по той же самой причине. Разве тебе не объяснили этого, когда привезли сюда?» «Нет, серьезно, вы не сумасшедший, и я знаю, что я тоже, хотя благодарить за это могу только вас. Вы не настолько доверяете мне, чтобы рассказать о себе. Вы мне даже настоящего имени своего ни разу не назвали». Они прогуливались по лужайке, но теперь Бэйб остановился и подергал себя за бороду. «Я — отпрыск обедневшей ветви великого и древнего шотландского рода Фрезеров, и получил при крещении имя Саймон. Поскольку я был младшим из 6 детей, прозвище Бэйб так и пристало ко мне на всю жизнь. На службу меня взяли прямо из университета, из-за моей памяти». Бэйб говорил, глядя поверх лужайки на далекие голые холмы. «В этой моей черепушке, которой Бог счел уместным проклясть меня, все застревает навеки. А в те дни застревало даже быстрее и крепче. Ум и целеустремленность никакого к этому отношения не имеют. Я помню время, показанное каждым победителем дерби, так же, как помню постулаты Спинозы или категорические императивы Канта. Шла холодная война, и человек вроде меня был ценным капиталом, но у меня была совесть, Нед. И потому настал день, когда я отправился повидаться с одним моим другом, писателем. Я сказал ему, что хочу написать вместе с ним книгу, большую книгу, издать которую придется в Америке, потому что в Британии ей никогда не позволили бы увидеть свет». Книгу, способную положить конец всем грязным трюкам, всем ханжеским уверткам, всей мерзкой лжи, какая когда-либо произносилась на Западе в ходе отвратительной борьбы за превосходство над предполагаемым противником. Я не предатель, Нед, и никогда бы не стал им. Я любил Англию, слишком любил, чтобы позволить ей пасть в попытках вернуть утраченное величие ниже уровня навозного жука. Ну вот, в итоге оказалось, что друг-писатель никакой мне не друг, и в конечном счете я попал сюда. Они используют это заведение, когда находят удобным. Когда какой-нибудь человек представляет для них опасность, понимаешь? У советов имеются психиатрические тюрьмы и прочее. И как мы с тобой обнаружили, есть они и у нас. Наши психушки удается сохранять в большей тайне. Это единственное различие, какое мне удалось отыскать. Нед немного помолчал. «Да, наверное, что-то подобное я себе и представлял», — сказал он наконец. «Потому и хотел все услышать от вас. Если вы попали сюда по этой причине, значит, и я, наверное, тоже. Только вы знаете, почему вас посадили, а я нет. Какой-то, не знаю, какой-то заговор привел меня сюда, и мне необходимо понять, что он собой представлял. Мы — теннисные мячики небес, Нед. Они собирают нас вместе и лупят, как захотят. Вы сами в это не верите. Вы верите в волю. Так вы мне говорили». Как всякий, у кого остался хотя бы огрызок совести, я верю в то, что нахожу достойным веры, проснувшись поутру. Иногда я думаю, что нас целиком определяет то, что записано в наших генах. Иногда, что это воспитание создает нас, либо уничтожает. В лучшие же мои дни я искренне убежденно полагаю, что мы, и только мы одни, обращаем себя во все то, чем мы стали. Натура, насыщение и Ницше на самом деле. «Ха!» Бэйб хлопнул Неда по спине и рявкнул так, что его услышала вся заполненная безумцами лужайка. «Ребеночек-то того и гляди, народится!» И добавил уже тише, беря Неда под руку. «Послушай, если ты хочешь разобраться в своем положении, не могли бы мы хотя бы отчасти воспользоваться логикой, которой я обучил тебя, едва не истощив при этом мой мозг?» Возьми бритву Оккама и отсеки все ненужное, напускающее туман. Оставь только то, что знаешь. Разве я не рассказывал тебе о Зеноне? О его парадоксе насчет Ахилла, которому никогда не удастся пересечь финишную черту? Рассказывали. Ага, но Зенон способен преподать нам еще один урок. Сейчас я тебе покажу. Бэйб отвел Неда к высокой ели, косо стоящей на склоне у ограждающего лужайку высокого забора.